Глава 13. Много раз я представляла себе эту встречу, не зная, чего от нее ожидать. Мой круг общения во дворце короля Ренвика Сияющего был ограничен несколькими доверенными лицами. Для всех других местных обитателей я оставалась невидимкой, даже когда проходила у них перед носом. Никто не должен был узнать, что под вуалью невесты в страну драконов отправится вовсе не Реджина Лилия Анивер, а безродная сиротка. Герцог Карл был со мной строг и сух. Леди Миранда делала все, чтобы угодить своему любовнику Майрону, а тот не упускал возможности поиздеваться надо мной. Со временем я уяснила, что маг не собирается вредить мне всерьез, но мои душевные муки доставляют ему удовольствие. Заметив, что я переживаю из-за служанок, он отыгрывался на них, наказывая девушек за малейшие провинности. Увидев, что меня пугает огненная война, нарочно приносил мне книги и альбомы с описаниями ужасных жестокостей, которые учиняли драконы. Раз за разом, сталкиваясь с выходками первого чародея, я уяснила, мне следует научиться играть в безразличие. Я больше не выдавала своих глубоких чувств к сестренке, не показывала, как важны стали мне ночные разговоры с Нейлом. Все, что было дорого моему сердцу, приходилось покрывать защитной коркой отчуждения, и тогда Майрон не мог причинить мне новую боль. Принцессу Реджину я представляла себе высокомерной и избалованной особой. Разве могло быть иначе? Все, кого я знала во дворце, были именно такими, в большей или меньшей степени. Мертвый гвардеец, разумеется, не в счет, но он и не был аристократом. Каково же было мое удивление, когда я встретилась, наконец, с принцессой. «Значит, ты и есть Белла?» – негромко спросила она и чуть нахмурилась. Я невероятно разволновалась перед ее высочеством, поклонилась, а потом стояла, переминаясь с ноги на ногу и не зная, куда деть руки. Вся выучка мигом позабылась, и я снова была неотесанной девицей из приюта, потому что передо мной оказалась настоящая благородная девушка. Еще бы ей было не хмуриться. Должно быть, она думала, что за недоразумение вы приволокли сюда, господа. Вы всерьез собираетесь выдавать ее замуж за Эйдена? Да он вас сразу раскусит, причем в самом прямом смысле. «Да, ваше высочество», — пролепетала я. «Простите меня». «За что?» — изумленно воскликнула Реджина. «Вы, наверное, совсем не так меня представляли». Реджина подошла совсем близко, коснулась моих волос. Ее собственные локоны были собраны в высокую прическу, украшенную живым цветком лилии. Фарфоровое личико оставалось напряженным, но глаза смотрели на меня с искренним любопытством. Совсем не надменно. «Ты не слишком-то на меня похожа, Белла», — резюмировала принцесса. В ее голосе слышалась грусть. «Понятное дело, я разочаровала ее. Неужели она не понимает, что заменить дочь короля может только равная ей, а никак не сиротка без рода и племени?» Реджина двигалась плавно, с настоящим изяществом. Ей не нужно было контролировать себя, чтобы держать благородную осанку. Все эти манеры были у принцессы в крови. Даже ее длинные пушистые ресницы, казалось, взлетали и опускались с истинной утонченностью. «Его светлость, герцог Карл и магистр Майрон говорят, что драконы не видели вас, ваше высочество. Они ничего не заподозрят». «Вполне вероятно», — дернула плечиком Реджина. «Я должна сказать, что ты очень отважная девушка. Не каждая согласится на такой подвиг даже ради своего короля и страны». «Согласиться? Моего согласия, в общем-то, никто не спрашивал». Произнести этого вслух я не могла, поэтому потупила взгляд и снова присела в поклоне. Король Ренвик, герцог Карл, леди Миранда и несносный Майрон стояли вокруг нас, словно на страже. Принцесса обернулась и попросила позволения остаться со мной наедине, но король не позволил. Почему? Я смотрела на Реджину и кожей чувствовала, что она хотела сообщить мне что-то важное. Не при всех этих надзирателях. Но что это могло быть? На смену любопытству в ясном взоре серых глаз Реджины теперь пришла глубокая печаль. Эта перемена так поразила меня, что я вдруг почувствовала. Мы обе пленницы, и мы обе в клетке. И девушка передо мной тоже напугана. Чем? «Не беспокойтесь, ваше высочество», — сказала я тихо, но уверенно. «Я не подведу вас». Страх куда-то испарился. Мне захотелось взять растерянную Реджину за руки, отвезти ее в уютные покои, налить ей горячего чая с медом и утешить, пообещать еще раз, что ничем не выдам себя драконам, что ради нее вытерплю даже страшного владыку Эйдена. Ради нее, а не ради короля. Мы могли бы стать подругами. Теперь я видела это как наяву. Стоящие вокруг король и господа изо всех сил возводили бы между нами преграды, но нам было бы все равно. Мы бы наплевали на условности. Если бы у нас было будущее. Теперь я отчетливо поняла беднягу Нейла, влюбленного в Реджину. Если она смотрела на него так же, как на меня, разрушая все границы, он чувствовал то же самое. И она убежала бы с ним, не вмешайся в их любовь, безжалостный король Ренвик. «Что ж, господа, я благодарю вас за службу», – звонко сказала принцесса, не сводя с меня глаз. «Я вижу, эта девушка по-настоящему предана короне и стране». «Спасибо, ваше высочество», – склонила голову я. «В твоей спальне моя игрушка, плюшевый заяц», – быстро и едва слышно выдохнула принцесса, сделав вид, что благословляет меня. «Передай его мне. Если не сможешь, сожги его, поняла?» «Поняла», – шепнула я в ответ. Весь остаток аудиенции прошел для меня как в тумане. Король с принцессой и господами обсуждали мой будущий наряд, мое приданое, отъезд ее высочества из столицы, а у меня в голове билась одна единственная мысль об этом пучеглазом зайце. Иногда я брала его в руки, разгуливала с ним по комнате, мечтая, как выпрошу его потом для лисы. Я понятия не имела, что в мои покои поместили любимую игрушку самой Реджины. Она уезжала и хотела забрать зайца с собой. Нормальное желание. Вот только мне виделось за всем этим нечто большее. Нечто страшное. Зачем нужно сжигать бедного зайца? Что за странная просьба? Конечно, я попытаюсь исполнить просьбу принцессы и даже знаю, кого попрошу доставить игрушку. Нейла. На мертвеца во дворце никто не обращает внимания. Он беспрепятственно проходит мимо постов охраны. Сможет ли он исполнить поручение, если подчиняется Майрону? Почему нет? К сестре ведь он меня провел. Я никак не могла дождаться ночи, чтобы остаться в одиночестве. Лира и Дея помогли мне принять ванну, расчесали мои волосы, после чего я отправила девушек спать. К ним я тоже успела привязаться. Пусть немногословные, служанки относились ко мне хорошо. Не их вина была, что им запрещалось говорить со мной по душам и сближаться. Наконец наступила тишина. Повернув замок на дверной ручке, я зажгла все волшебные свечи в канделябре, схватила с дивана зайца и поднесла его к свету. Стеклянные голубые глаза взирали на меня с обычным своим выражением добра и милоты. Не до конца осознавая свои действия, я начала ощупывать лапы, уши, живот и спину плюшевой игрушки. Сколько раз я прикасалась к нему и ничего не замечала. Теперь я была дотошна и изучала каждый участочек мягкого тела. Один из швов на спине показался мне грубее остальных. И точно, я увидела стежки, сделанные не шелковой, а суровой ниткой. Поспешно достала ящичек для рукоделия, который, к счастью, был в моих покоях, аккуратно распорола нить и сунула в прореху пальцы. Почти сразу я нащупала туго свернутую записку и поскорее извлекла ее на свет. Развернула и ахнула. Из бумажного свертка мне в ладони выкатилось кольцо.